Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня продолжаем разработку вчерашней темы. Продолжаем, по сути дела, говорить о империи. И я даже сейчас вижу своим неидеальным зрением знакомые лица, но наверняка кто-нибудь в зале вчера не был. И поэтому я хочу напомнить некий итог. Вчера было представлено описание империи как особого типа государства, которое отличается от унитарного государства наличием провинций, то есть земель, сохраняющих свой культурный облик, в той или иной степени, возможно, элементы самоуправления или, по крайней мере, свою провинциальную элиту, иногда даже частично свое особое законодательство. От федерации же империя отличается тем, что в половине ее всегда стоит имперский народ, всегда стоит стержневой имперский этнос. Многие государства обладали чертами империй, но в качестве полностью соответствующих типу могли быть предложены немногие. Потому что Британская империя, в некотором смысле самозванка, это просто колониальное государство, и отношения колоний с метрополией не такие, как отношения провинций с имперской столицей. Но, в сущности, из колониальных держав именно Великобритания претендовала на титул империи. А она ничем не отличалась от, скажем, Нидерландов, имевших колонии, Франции, имевшей колонии, или Португалии. Поэтому колониальные державы некоторыми чертами империи обладали, но в собственном смысле слова империями не были. Не вполне разработал себя в типе империи Китай, хотя неоднократно приближался к типу империи в своей истории. Не вполне империей была Германская империя 1870 года, которая недолго просуществовала, всего лишь 48 лет, потому что, в общем, она была почти исключительно населена немцами, хотя и состояла из имперских территорий, королевств, герцогств, вольных городов. Собственно, империями были Иран, Рим, Византия, Священная Римская империя германской нации, впоследствии именовавшаяся Австрийской империей, Россия и часть своей истории Турция. А чертами империи обладали многие государства, например, арабский халифат периода расцвета. Да и сейчас некоторые государства совсем не империи. Какими-то чертами империи обладают, как Соединенные Штаты Америки, хотя они бы как раз в ужасе восприняли это, они империи не любят. Некоторыми внешними чертами империи обладал и Советский Союз, но я в конце сегодняшней лекции буду специально разбирать и обосновывать, почему СССР не империя, хотя и занимал чужую территорию, территорию Российской империи. Закончили же мы вчерашний разговор на том, что империя как универсальное образование, империя, которая в некотором смысле воспринималась в мире как единственное государство, первенствующее государство, Римская империя, столкнулась с другой универсальностью, со Вселенской Церковью. И борьба империи с церковью закончилась победой церкви, крещением императора Константина Великого, но отнюдь не закончилась уничтожением империи. Империя приобрела другие черты. Мы в русской литературе обычно говорим «православное царство», хотя могли бы говорить и «православная империя», так как царь и значит император. Что же это повлекло за собой? Конец Рима, затем Византия, Второй Рим, затем Россия, Третий Рим. Сразу скажу вам, что все черты империи они сохранили, но приобрели новое, которых раньше не было и быть не могло. Империя, существование империи, существование православного царства оправдано уже в Новом Завете. Уже апостол Павел именует римского императора удерживающим, подразумевая удерживающим мировое зло. Причем, вероятно, не очень понимая, почему. Потому что апостол говорил еще о языческом Риме, а совсем не христианском государстве. И тем не менее ему дано было знать, что это так. И когда сама империя в лице императора, в лице Константина Великого, повернулась лицом к церкви, приняла крест как знамя, а знамя святого Константина, с которым он победил Максенция, не было с крестом по видению, которое было Константину во сне. Это знамя креста называлось Лабарум, и на века осталось знаменем христианского воинства, знаменем православного царства, лабарум и эмблема византийских боевых знамен. Так вот, когда империя развернулась лицом к церкви, церковь неожиданно оказалась к этому готова. Можно рассматривать эту готовность как нечто вполне чудесное. Действительно, было что-то причудливое в том, что государственные почтовые колесницы несутся по великолепным римским дорогам не для того, чтобы отвести приказы об аресте христиан или, по крайней мере, их священнослужителей, а для того, чтобы пригласить и доставить епископов на Вселенский собор. Он проходил, первый Вселенский собор в Никее, в 325 году, как мы бы теперь сказали, при поддержке и обеспечении государства. И христиане ничуть этому не смутились. Скорее, империя немного удивлялась, хотя и проявляла готовность и рвение. Церковь не удивлялась. Она не имела этому описания, не имела определения. Не были разработаны принципы их православной государственности. И несмотря на это, церковь оказалась готова. То, что было вскользь высказано апостолом Павлом, впоследствии будет на рубеже 4-5 веков, довольно вскоре, разработано в толкованиях на послание апостолам святителем Иоанном Златоустом. Эти толкования изданы, и все мы теперь можем это читать. У нас ведь не было святоотеческой литературы десятилетия, а теперь это совсем не сложно, Златоуста почти всего издали. Затем окончательные формулировки были сделаны уже в VI веке при следующем святом римском императоре Юстиниане Великом, при котором, кстати, были восстановлены в основном границы Римской империи, Римской христианской империи, при котором был возведен величайший христианский храм Святая София в Константинополе. Величайший долгое время по размерам, тогда по размерам, и еще почти 1000 лет величайший по размерам, но навсегда величайший по своим художественным достоинствам и по своему богословскому смыслу. Я читаю лекцию немножко на другую тему, как у нас говорят, в сухую, без иллюстрации, без картинок, но вы легко найдете изображение Софии, ее интерьера. Знаете, это ведь тоже не случайно. Этот величайший собор был построен как раз тогда, когда про отношение церкви с христианским государством все стало предельно ясно и четко. Мне многие рассказывали про Софию, это были разные люди. Знатоки архитектуры и совсем не знатоки. Христиане и нехристиане, и все говорили, что это, вероятно, величайший христианский храм и вообще самый поразительный интерьер, когда бы то ни было созданный человеком. Я доверял этому суждению. Год назад я впервые ее увидел. Это правда. В Константинополе, даже если он называется Стамбул, побывать стоит хотя бы полчаса, чтобы побывать в Софии. Даже сейчас, после того, как София 900 лет была мечетью, а сейчас музей, а все равно. Так вернемся к Юстиниану. Для того, чтобы представить себе взаимоотношения церкви и православного государя, необходимо обратиться к тому, а какова же вообще была власть последних римских императоров, христианских римских императоров, и затем императоров, которых мы называем византийскими. Я буду говорить византийский, это неверно, но мы слишком все привыкли. Вообще-то такого государства никогда не существовало. Жители этой империи, Нового Рима, со столицей в Константинополе, называли себя римляне, правда, по-гречески, ибо основным языком стал греческий, а не латынь. Ромеи. И император по-гречески назывался Василевс Ромеев. А термин «Византия» был придуман итальянцами в эпоху Возрождения. Но уж так прилип к литературе, даже научной, что мы говорим «Византия», «Византийская империя», но все-таки помнить об этом стоит. И так небезынтересно для нас, особенно учитывая, что я буду читать лекцию еще и завтра и говорить о наших национальных политических традициях в дополнение к сказанному сегодня. Так вот, каковы же были политические традиции первого христианского царства? Представление об этом из нашей литературы почерпнуть трудно. На самом деле можно, но это специальные исследования, потому что большей частью Мы находим только одно. Мы видим, что римский император первоначально, я в прошлый раз и говорил об этом, был принцепсом, то есть формально первенствующим в Сенате. Сохранялись многие республиканские традиции. И, собственно, почти неограниченная, почти она была ограничена Сенатом, власть императора гарантировалась соединением в одних руках нескольких республиканских римских должностей. Просто император был консулом, народным трибуном и цензором. И на объединение этого, от того, что он был еще и предводитель войска, складывались исключительные его полномочия. Формально это даже была не совсем монархия. К IV веку власть императоров сначала ослабла, потом усилилась при последнем великом языческом императоре Диоклетиане, хотя большом гонителе христиан. И в нашей литературе, возьмите любой учебник, это называется переход от принципата к доминату. Доминат от латинского доминус, господин. Прикрываться республиканскими титулами перестали. Император Диоклетиан стал господином римлян, неограниченным правителем. Очень часто в учебной литературе дальше эволюция не рассматривается и создается впечатление, что и византийский император, христианский император был таким же доминусом. В этом есть некоторое внутреннее противоречие. Ведь в полном смысле этого слова у христианина один доминус – Господь Бог на небесах. Ведь правда же есть некоторое внутреннее противоречие. А в действительности власть христианского царя мыслилась неограниченной, определялась как неограниченная, а была очень и очень ограниченной. Позднеримский, а затем византийский император в законе и именовался автократор, самовластец, почти самодержец. Весьма близкое понятие. Он считался источником закона. Что же ограничивало самовластие императора? Во-первых, император был христианин, следовательно, как христианин, он сообразовывался со своей христианской совестью, и как любому христианину, ему в этом пособлял его духовник. В общем, это довольно серьезно. Конечно, плохой христианин не очень слушается как духовника, так, к сожалению, даже и своей совести. Но все-таки это в какой-то степени, это не так часто бывает. Но на этом не все заканчивается. Император считался человеком церковным и мыслился первым мирянином империи. Он обладал определенными особыми правами и привилегиями священнослужения. Так император причащался в алтаре, вводили его туда царскими вратами и причащали из чаши у престола. Для того, чтобы это можно было совершить, его посвящали в церковный чин иподиакона, то есть поддиакона. А тем самым ему лишний раз напоминали, что, конечно, он входит через царские врата, чего не может мирянин. Но в алтаре он ниже не только епископа, но и любого священника, и диакона тоже, ибо он только иподиакон. Напоминали ему даже в тот момент, когда он просто входил в Софию. Те, кто был в Константинополе, вспомнят. Впрочем, это тоже можно видеть в альбомах репродукций. Сохранился портал, через который каждое воскресенье или великий праздник Василевс император входил в собор. Над порталом мозаика. Каждый раз он видел ее. Христос на троне и перед ним коленопреклоненный император. Не лишнее напоминание о том, кто подлинный царь. Но была еще и основательная теоретическая разработка, разработка богословская и церковно-каноническая. Взаимоотношения церкви и православного государства мыслилось в категории симфонии. Симфония – это созвучие, созвучие церкви и государства. Что это означает? Это означает обязательство для них поддерживать друг друга, для церкви поддерживать империю, для империи защищать церковь, но и обязательство не вмешиваться в свои сферы, в сферу другого, в сферу Божию для кесаря и в сферу кесарева для иерархии. Это хорошо иллюстрируется, и тогда иллюстрировалось, концепцией двух мечей. Двух символических, конечно, мечей. Меча духовной и меча светской власти. Вот как выглядит концепция двух мечей в православном истолковании. Оба меча, и духовная, и светская власть, принадлежат церкви. Ибо глава церкви сам Христос, и церковь продолжается за пределами материального мира, ведь к ней принадлежат и умершие христиане. Однако церковь вручает меч светской власти христианскому государю и не вмешивается в дела его, в его правление, но имеет право нравственного суждения по любому решению властей, в том числе и нравственного осуждения. Потом концепцию двух мечей толковали по-разному. Католики стаскивали ее в силу в сторону светской власти римского папы, то есть оба меча в руках церкви, следовательно, папы, следовательно, только тот христианский правитель, кто признает себя вассалом папы. Из-за этого была долгая вражда и тяжба между западными императорами Священной Римской империи, о чем я говорил, в X, XI, XII веках, и, соответственно, папами, папским престолом. В эпоху реформации протестанты начали стаскивать в противоположную сторону, напоминать о том, что в Писании христиане названы царственным священством, следовательно, оба меча принадлежат самому христианскому народу, но это так, на бумаге, а в действительности это просто означало у протестантов подчинение церковной сферы государству. Поэтому, кстати, в Германии XVI века и появился чудовищный принцип «Cuius regio, eius religio» – «Чья власть, того и вера». То есть, в принципе, это означало, что если сегодня владетельный князь протестант, то его подданные обязаны быть протестантами, а вот завтра он вернется в католичество, и все подданные обязаны немедленно перейти за ним. Надо сказать, что нас, русских, все время упрекают в том, что мы покорные рабы. А с нами на такой трюк даже Петр I не осмелился. Боялся все-таки. Уважал свой народ. Хотя нравился ему протестантизм. Так вот. Если вас заинтересует подробная разработка православных взглядов на взаимоотношения церкви и государства, я весьма рекомендую вам книгу, она издана уже в нашей стране несколько лет назад, Антон Владимирович Карташов «Воссоздание Святой Руси». Это наш крупный историк церкви, не по своей воле, большую часть жизни работавший в Париже. Его предсмертная работа очень точная, небольшая, все понятно. Там, конечно, гораздо подробнее, чем у меня сегодня. Карташова вообще читать интересно. Карташов «Воссоздание Святой Руси». Так вот, что издание? Это да. Издательство спрашивать бесполезно, их это сейчас ничего не значит. Нет, здешнее, там уж не тоже было. Здешнее я указываю. 91-й год, если не ошибаюсь. Так вот, таким образом взаимоотношения православного царства и православной церкви строились на основании их симфонии. Как это ограничивало власть царя, то есть позднеримского, затем византийского императора, а затем, кстати сказать, и русского царя. Иногда неверно излагают идею симфонии в том смысле, что это симфония императорской власти и власти патриарха. Ну вот уж где нету монархического принципа, то это в церковной иерархии, хотя иногда простонародное сознание его туда привносит. Патриарх для православного не римский папа, патриарх лишь первый и самый уважаемый среди равных ему епископов. А в своей епархии просто епископ. Если хотите, это председательствующий в соборе епископов. Не более того. Более уже попахивает папизмом. Так вот, на самом-то деле, реальность ограничения церковью императорской власти заключалась в том, что в случае критическом, в случае нарушения царством своих обязанностей царю противостоял не патриарх, а собор епископов. Любой царь всегда будет в реальной жизни сильнее патриарха. Я думаю, этого даже не надо доказывать. Это понятно. Но если государь может возобладать над патриархом, в критической ситуации он не может возобладать над собором из нескольких сот епископов. Ни один из них не мог и помыслить, скажем, всех их сменить или сослать. Понимая, что при подобной попытке, он просто перестанет быть царем и лишится царства. А соборы там были представительными. Я помню, в IX веке состав собора, поддержавшего и подтвердившего полномочия святителя Фотия Константинопольского, составляли 383 епископа. Империя многолюдные соборы собирала. Но раз мы говорим о христианском воззрении на царскую власть и на власть Византийской империи, то давайте посмотрим и на другие ограничения, которые реально действовали там, действовали в Константинополе уже. Царская власть была ограничена законом. На этом воспитывали. Мы, к сожалению, не воспитываем так своих детей, хотя формально вроде бы у нас демократическое государство, и мы с вами в представительной системе являемся источником законов. А если кто-нибудь, или, не дай бог, сам глава государства нарушает закон, то мы абсолютно конституционно имеем право схватить его за ухо и вытащить из его резиденции. Источником закона для византийцев был император. Но все твердо знали, что закон для него писан до тех пор, пока не издан новый закон, опровергающий прежний. Так людей воспитывали. Это было правовое общество. Вообще Византия была удивительно правовым государством, а византийское общество на редкость правовым обществом. Мы этого недооцениваем. Опять-таки нам немножечко пресса мозги запудрила. Я всерьез знаю, как преподаватель, что приходят ко мне дети, подозревая, что правовое общество – это и есть демократическое. Ну что вы? И монархическое, и демократическое общество могут быть правовыми, а могут быть неправовыми. Кстати, пример демократического общества и абсолютно неправового дает нам просто германский нацизм. Вот такой убийственный пример. Византийское же общество было настолько проникнуто идеей законности, что даже идеальным византийцам посчитали судью. На рубеже X-XI века в Константинополе одним из 12 апелляционных судей был Евстафий по прозванию Ромей. Кстати, апелляционный суд, суд высшей инстанции, это византийское изобретение. И все, в том числе и Запад, заимствовали оттуда. Так вот, после него осталась книга его судебных решений. Ее сохранилось много экземпляров, потому что на этой книге, на этих образцовых решениях учили юристов. И что мы видим? Мы видим пример, когда Евстафий указывает патриарху на незнание закона, и когда он указывает Василевсу, императору, на незнание закона. И, знаете, и на конюшне его драть не отослали, и судейского места он не лишился, а все вежливо выслушали авторитетное суждение правоведа. Но что еще интереснее, Византия на круг так просуществовала 1000 лет. В империи были великие императоры и другие государственные деятели, выдающиеся полководцы, были герои. Нам надо изучать византийскую историю. Было изумительное искусство. Богословие для нас, ну, вообще говоря, основное, все вытекает оттуда, из греческого. А типичным византийцам народное мнение посчитало не царя, ни епископа, ни прославленного монаха, ни полководца и ни героя-солдата, а судью. Ведь он же был Евстафий по прозванию Ромей, то есть византиец. 100% византиец. Это было правовое общество. Дальше. Надо учесть, что определенное влияние, ограничивающее не теоретически, но практически, волю императора имел Синклит, преемник Римского Сената, собрание высших сановников империи. Ну, любой хорошо знающий историю слушатель, а я-то знаю, что в этом зале есть прекрасно знающая история, вчера уже с этим столкнулся, с глубоким удовлетворением, мог бы сказать мне, но ведь синклитиков-то назначал император. Они же не по наследству входили в синклит и не по избранию. Это так. Но, во-первых, он назначал их пожизненно. А во-вторых, как было доказано отечественным исследователем Александром Кажданом, из одного и того же круга аристократических фамилий, то есть и аристократия, то есть власть знатнейших. И аристократия в Византии была. А теперь сравните сразу с положением русского боярина 15-18 веков в нашем царстве. Ведь боярина тоже не избирали. И он не становился боярином по наследству, как старший сын, ну, как в английской палате лордов. Нет, боярством жаловал государь. Однако тоже пожизненно. И судить боярина, это даже в Византии не было. Русский царь мог только после вынесения боярского приговора. То есть сначала боярская дума должна была себе подобного признать виновным наподобие суда присяжных, и только после этого следовал царский суд. А кроме того, бояре тоже из одного и того же круга знатных фамилий. То есть, если какой-нибудь конкретный князь Адоевский был очень неугоден государю, то он не возвел бы его в бояре. Разумеется, на это царь был властен, но не властен вместо князя Адоевского возвести в боярство Хрюшкина. Так же и в Византии. Мы здесь наследники византийской традиции. Как видите, и аристократия не противоречит монархическому принципу. Царь в какой-то степени, византийский, константинопольский, Василевс, должен был считаться с мнением войска. Войско провозглашало его царем. И был римский обычай, отраженный, кстати, для тех, кто, я думаю, что большинство, знают православное богослужение, отраженный в богослужебном тексте. Это вторая часть херувимской песни «Якуда царя все подымем». Только там это иносказание. Там образ подъятия Спасителя Господа Иисуса Христа ангельскими воинствами. А в основе этого образа римский обычай в знак избрания императора ставить его на щит, щит над скрещенное, на скрещенные копья и поднимать над головами войска. Ну и, наконец, Василевс Ромеев был ограничен, представьте себе, демократически. Но не демократией всей империи, а демократией Константинополя, единственного сверхгорода Средневековья, огромной своей столицы. Некогда античный мир увлекался театром, с римских времен начиная, амфитеатром, где были бои гладиаторов, и ипподромом. Но амфитеатр отпал, когда римский мир стал христианским. Христиане не могли ли смотреть бои гладиаторов? Театр остался, но христиане к нему относились с подозрением, как к чему-то неблагочестивому. Ну, кувыркаются, непристойности показывают. Люди-то были строже, чем мы с вами. У нас вон на улицах непристойности, ничего терпим, как будто не у нас. Театр был, но все-таки это было такое неофициальное зрелище. А вот ипподром остался в полной мере. Это было настолько общепринятое развлечение, что Константинопольский ипподром, ну его территорию видно даже сейчас, хотя ипподрома уже много веков нет, примыкал к территориям Большого Императорского дворца и Софийского собора. И на ипподроме император встречался с народом. Но он и в храме встречался с народом. Вообще православные цари, как греческие, так и русские, от народа не прятались. В бронированных колесницах не ездили. Переодетыми охранниками себя не окружали. Но храм все-таки это место благочестия, а не политических споров. Иное дело ипподром. Общественное мнение Константинополя было представлено четырьмя партиями. Партия названия современное. Они вообще-то назывались димы, то есть народные объединения. А народные вожди, предводители дим, димархи. И вот когда заканчивались партии, было четыре. Со своими цветами. И под этими цветами выступали колесницы в заездах. Были окрашены колесницы, одежда возничих, лентами, как украшали соответствующего цвета лошадей. Четыре цвета – зеленый, голубой, розовый и белый. Соответственно, партии просинов, венетов, русиев и левков. И после окончания заезда ложи димархов через рупор, ну такой, мегафончик, конечно, не электронный, обращались к ложе императора, а ложа императора отвечала. Я не знаю, описаний нет, но, наверное, не сам Василевс орал в рупор, а кто-то из его чиновников, но, во всяком случае, выслушивался его ответ на вопрос. И вопросы бывали очень едкими. А когда император Анастасий уклонялся от ответа на вопрос о нововведенном и очень всех доставшем налоге Хрисаргир, весь ипподром начал топать ногами и скандировать «Долой Хрисаргир!». И что характерно, Анастасий предпочел: «Лучше я отменю налог, но не буду связываться с собственной столицей». Конечно, это бывало редко. И вообще, я думаю, что в основном-то они все искренне и глубоко любили своего царя и были ему верны. Одно другому не противоречит. Собственно, истинная любовь и бывает к правителю у свободных граждан, у подневольных она всегда немножко лицемерная. Вот такая интересная картина вырисовывается в облике Византийской империи, в облике православного царства, коим, ну, собственно, Рим становится еще в IV веке, в первой половине, при Константине, остается таковым. Потом, после 476 года, после разрушения Рима, христианская царская власть остается только в Константинополе. Четкой ведь границы между историей Рима и историей Византии нет. Четко провести ее невозможно. Я говорю вообще о том христианском царстве. Как это проявлялось в политике этого государства? Ну, примеров тому довольно много, но если мы посмотрим на внутреннюю политику, то заметим, довольно быстро христианская Византия избавляется от рабства. А как избавляется? Ну, сначала рабов стало неприличным убивать. В общем, возможная ситуация в языческом Риме, но христианину-то убивать неприлично. Тем самым раб уже стал как бы не вполне рабом. Но затем их становится меньше, меньше, и постепенно рабство сходит на нет. Вот замечательному английскому христианину и христианскому апологету нашего века Гилберту Честертону, вы наверняка читали и по телевизору видели, но как-то у нас больше известны его детективы, хотя они нравоучительные. Паттер Браун. Но Честертон писал и трактаты, апологетические христианские трактаты. Из западных авторов это один из 2-3 наиболее достойных, как мне кажется, чтения русским человеком. Поэтому, если вам попадется книга Честертона, у него в библиотеках-то она есть, еще тиражи были большие в 91-м. «Вечный человек», почитайте. Так вот, Честертон рассказывал, что ему однажды один критик христианства сказал, что христианство воспитывает боязнь Бога, а поэтому воспитывает из людей рабов. На что Честертон ответил: «Вы бы лучше сказали, что христианство воспитывает боязнь Бога, а поэтому освободила рабов, так как рабовладельцы из богобоязни их отпускали на свободу». Ну вот, некоторое социальное следствие, воздействие на общество, оно не было одномоментным, никто не изменял закон, потому что к законам относились трепетно, и римское право было кодифицировано именно тем же Юстинианом в VI веке. Теперь по Юстиниану его и изучаем. Но, тем не менее, это факт. А во внешней политике? Все века своего существования христианская Византия считала своим долгом защищать христиан везде, где могла. где хватало сил дотянуться влиянием или военной силой, или деньгами, тогда, когда были силы. И на Востоке, и в мусульманских владениях, и на Западе, у варваров, в Закавказье, наконец, на Кавказе. Впрочем, бывали другие примеры. Могу привести один чрезвычайно интересный пример начала X века. Вы помните, что в южной части нашей с вами страны, в Средней и Нижней Волге, была тогда Хазария, хазарский каганат. Хазария совершила некий религиозный переворот. Не все хазары, но, по крайней мере, вся хазарская верхушка приняла иудаизм. С этого момента хазарский каганат, вплоть до разрушения его войсками киевского князя Святослава Игоревича, была весьма враждебна христианам. Ну, нам не до такой степени, потому что мы еще не были христианами в большинстве своем. То есть христиан и тогда было много на Руси. Но все-таки еще это были языческие княжества. А христианами были аланы, то есть прямые предки осетин, Северный Кавказ, сфера влияния Хазарии. И хазары надавили военной силой, причем с предельной жесткостью, на алан, загоняя их в иудаизм. Константинополю было до Хазарии не дотянуться. Но до единоверцев хазар-евреев они дотянуться могли. На собственной территории. И прижали их так, что те взвыли, и хазары оставили алан в покое. Даже и так, при невозможности дотянуться вооруженной рукой, империя защищала христиан. Вот что мы перенимали, вот у кого мы учились, вот у кого мы брали азы государственного правления, азы правового общества, правовой системы. Поэтому, вообще-то говоря, и Русь домонгольская, населенная еще не русскими, еще славянами, становилась постепенно тоже достаточно правовой страной. Но надо сказать, что наше законодательство, русское, первое наше законодательство, русская правда Ярослава Мудрого, никакого римского и византийского влияния не испытало. Это вы можете посмотреть у Ключевского в первом томе его курса лекций, помню даже лекции 13 и 14. А там действительно было записано обычное право славян, то есть наши стариннейшие обычаи привели в вид текста закона. Но ведь мы же и просто переводили некоторые законы, в основном церковные. Они составили другую, не менее важную и более обширную книгу. «Мерило праведное» она называлась на Руси. Это митрополичьи уставы, это брачное право. Между прочим, мы перевели и закон «Градский». Он тоже у нас византийского происхождения. Он, правда, подходил к специфике наших городов. Но все-таки, ну, например, там действовало правило, выйдите потом, посмотрите на свой город. Действовало у нас правило, стало общим для нас с подданными империи, правило прозора. То есть, если вы со своей усадьбы имеете некий ценный, красивый вид, а сосед вам его застроил, невзирая на ваши просьбы, вы имеете право через суд снести его постройку. В этой норме наши предки жили веками. А мы этого не изучаем, мы этого не преподаем в школе, а поэтому не можем требовать с наших архитекторов. А зря не можем. Если теперь перейти к русскому материалу, то надо сказать, что славяне до монгольской Руси были совершенно не имперским народом. Даже не очень и государственным. Одними из предков славян были, несомненно, кельты. Кельты так и не смогли ни одного государства всерьез построить. У них было много достоинств. Они были доблестными воинами. Но из кельтской среды основы рыцарства происходят, потому что сказания о короле Артуре и рыцарях круглого стола, извините, это сказания кельтские. Они создали великолепную культуру. Они были интереснейшим народом по своему очень уважительному, тоже рыцарственному отношению к женщинам. Но, несмотря на всю свою доблесть и тонкую культуру, были завоеваны Римом, потому что государственные власти всерьез не терпели. Славяне были менее антигосударственны, нежели кельты, но, во всяком случае, ни малейшего стремления к созданию единого государства не образовывали. Должен вам сказать, что нарисованное в школьном атласе государство «Единая Киевская Русь» – миф, придуманный за письменными столами историков прошлого века. Оно никогда не существовало. Государством Древней Руси было любое княжество. Да, было Киевское княжество, а следовательно, Киевское государство. А через Днепр на той стороне было государство Черниговское, вполне суверенное. Правда, они образовывали конфедерацию, которая и называлась «Русская земля». И был первенствующий среди князей великий князь, сначала киевский, потом владимирский, постепенно приобретал этот вес. Но даже федерацией назвать это было нельзя, поскольку мышление наших предков не признавали того, что может быть князь над князем. Каждый князь – государь, и каждое княжество – государство. Но надо сказать, что пока Русь была велика, сильна и необычайно богата, нам и этого хватало. В XI-XII веках мы были так богаты, так сильны, что никто и носа сувать не смел. Это, кстати, отражено позднее, когда уже силы мы лишились, когда уже здесь была Орда, когда были псы-рыцари, когда было все, позднее в знаменитом слове о погибели русской земли, где описывается и то, что половцы малых детей именем Владимира Мономаха пугали, и то, что и литовцы из болот своих не показывались, а венгры укрепляли каменные стены городов своих, а немцы радовались, что далеко живут, за Синим морем. Но, конечно, не только культура, а даже цивилизация домонгольской Руси была выше, чем в любой стране Запада. Но это и неудивительно. Они, западные, тогда были молодыми довольно-таки, а мы были уже преклонных лет. У нас была огромная история за спиной. Так что и нам теперь невеликий позор иметь цивилизацию несколько ниже, чем на Западе. Они теперь уж совсем дряхлые. А мы еще ничего, мы средних лет. У нас есть будущее. Мы успеем. Учиться, правда, надо доброму. Так вот, тогда все-таки... Конечно, у нас не было своего Константинополя, достигавшего миллиона населения, по некоторым предположениям, безусловно, значительно более полумиллиона. Но у нас был Киев, стотысячный, на максимальном расцвете, конец XI. У нас был целый ряд городов, по 30-40 тысяч населения. Чернигов, Смоленск, несомненно, второй после Киева, Новгород. Все это серьезные города. Ну и так далее. А всего городов сейчас насчитывают около 400 до Монгольской Руси. Не случайно скандинавы называли нас Гордарики, страна городов. А что было на Западе, я могу вам сказать. Когда в конце XII века начинали строить собор Парижской Богоматери, они же тоже были разумные люди, они предполагали такой размер, чтобы, в принципе, уместились все парижане. Ну, 10 тысяч в него входит. Правда, когда достроили, уже не умещались. Но его долго строили. До пятой части населения до Монгольской Руси были горожане. У нас не скоро повторилась такая статистика. Причем городское население, видимо, было поголовно грамотным. А на Западе грамотность в XI веке была почти что монополией духовенства. Наверное, вы все помните, что княжна Анна Ярославна, дочь Мудрого, стала королевой Франции. А Анна-то грамотной была, а вот муж ее, король Генрих, был неграмотным. Но вот насчет государственности нет. Насчет государственности было туго. И без того Русь была сильна и обильна. А все-таки одна черта вела к будущему характеру имперского народа. У предков уже, у славян. Славяне Древней Руси умели быть и грозными, но умели быть великодушными, умели быть удивительно терпимыми. И вот посмотрите, сколько различных кочевников и полукочевников мы видим за нашу историю до Орды. Немало. Ну, древнейшие периоды брать не будем, гуннов оставим в покое, мы так глубоко не забираемся, хотя и тогда были славяне. Но вот только по летописи мы имеем хазар, печенегов, торков, берингеев, черных клобуков, половцев, наконец. А что получается? Ну вот только по летописи мы имеем хазар, печенегов, торков, берингеев, черных клобуков, половцев, наконец. А что получается? С теми, с кем примирение оказывалось невозможным, противостояние было жестким, поступали жестко, хазары были рассеяны, хазария просто прекратила существование. А с остальными, в том числе и с половцами, самыми сильными из них, научались уживаться. Более того, сначала торки, уже в XI веке, затем половцы, в XII веке, все в большем числе становятся христианами и, оставаясь кочевым народом, входят в культурную орбиту оседлого. Вот это огромная редкость. Умение включить кочевников и полукочевников во влияние оседлой культуры – это редчайшее достоинство, и Руси оно принадлежит в полной мере. И вот это та часть характера, которая, несомненно, пригодилась позднее, когда нам довелось строить империю. Славяне складывались в новый народ довольно давно. Гумилев считает, что в первом веке нашей эры Рыбаков в первом, может быть, втором веке до нашей эры, и здесь я согласен скорее с Рыбаковым, но разница невелика. Складывались в необычайно уютном ландшафте. Места было много, никто не мешал. Можно было складываться в собственное удовольствие. Но представьте себе, что такое последние века до Рождества Христова. В теплой лесостепи к северу от Черного моря и в широколиственных лесах предгорий Карпат. Вот там никого почти и не было, так что новый народ не торопясь формировался. А вот русские, этнос 13 века, складывался с самого начала в переуплотненных условиях, в переуплотненной, перенасыщенной картине и этногенеза, и вмещающего ландшафта. На Русь в 13 веке ленивый не нападает. Мы действительно окружены врагами. Вот в школьных атласах у вас такая картиночка была, сейчас все вспомните. Гражданская война, республика в кольце фронтов. В этой картиночке был подлог, потому что сводили разновременные эпизоды на одну схему, и получалось, что Деникин, и Юденич, и Колчак, и поляки, и белоказаки, есть такая там надпись, все одновременно вот так навалились на Республику Советов, а она почему-то уцелела. А вот в 13 веке действительно была картина такая, потому что была и Орда, и половцев мы теряли, их подчиняла себе Орда. И Византии не осталось, ибо в 1204 году крестоносцы захватили Константинополь. И на Балканах было плохо, тоже наши естественные союзники, южные славяне. Затем, я просто по колечку ведь прохожу все. Затем еще венгры, весьма агрессивные, периодически агрессивные поляки, где строят мощные крепости. Блюститель наших юго-западных границ, князь Даниил Романович Галицкий. На востоке против Орды? Ничего подобного. На западе? Холм, Львов. От венгров и поляков прикрывался новыми укреплениями. Затем языческая, не принадлежащая Западу, но молодая, поэтому опасная Литва, только начавшая свою историю. И, наконец, самый страшный сосед, не знающий компромисса, ордена немецких рыцарей. Ну, да еще иногда шведы из-за моря подваливали. Если что-нибудь кого-нибудь упустил, простите Бога ради. Так вот, в этой ситуации русские с самого начала сложились со стереотипом государственного созидания. В XII веке два незаурядных князя, Андрей Боголюбский и брат его, преемник, Всеволод Большое Гнездо, Всеволод III Юрьевич, пытались подчинить своей власти других князей. Создать неунитарное государство? Конечно, нет. Хоть федерацию. Они были мудры. Всеволод III первый парламент созвал в объединительных целях в 1211 году. История нашего парламентаризма, между прочим, начинается на 50 лет, на 54, раньше, чем английского. Они были сильны. Помните, как в слове о полку Игореве, о Всеволоде III, что он может веслами Волгу расплескать и шеломами Дон вычерпать. Но ни могущества, ни мудрости не хватило. Их не понимали. Никто не хотел единого государства. А в XIII веке все меняется. Наоборот, все хотят. По сути дела, начиная с величайшего, может быть, из наших государственных деятелей всей нашей истории, святого благоверного князя Александра Невского, созидание русского государства не прекращается никогда. Борьба идет? Идет. Междоусобицы? Есть. Сравните междоусобицы. XII века и междоусобицы XIV. И вы сразу все поймете. Междоусобицы XII века были из-за чего угодно. Из-за того, что где-то кусок земли плохо лежит, из-за военной добычи, из-за того, что рассорились и образовалась коалиция одних князей против коалиции другой, а потом она развалилась и перетасовалась иначе, и бывшие враги стали союзниками. Наконец, простите, из-за того, что нашему царю по известной сказке показали фигу. Опять-таки, как сказано в слове о полку, про дружинников курян, ищут себе чести, а князю славы. Ради славы. В XIV веке из-за такой ерунды не сражается никто. В сущности, так называемые междоусобицы XIV, ну, скажем, начала XV веков, идут по одному поводу. Кто будет основателем Единой России? Тверь никогда не сражалась с Москвой за независимость свою. Тверь сражалась за первенство. Заметьте к тому же, что эта борьба за Великое Владимирское княжение, то есть за будущую Россию, ведется между только тремя ветвями очень близких родственников. Все они, все эти династии, потомки Юрия Долгорукого, Владимира Мономаха, все потомки Ярослава Всеволодича, трех его сыновей. Тверская линия идет от Ярослава Ярославича, младшего брата Александра Невского, Суздальско-Нижегородская от Андрея Ярославича, тоже младшего брата, постарше Ярослава. Ну а Московская имела счастье особое или избрание оказаться единственными потомками самого Александра Ярославича, самого Александра Невского, что, конечно, сослужило московским князьям хорошую службу. Хотя благоверный князь Даниил был последненьким, младшеньким сыном Александра, но все остальные линии пресеклись. Других потомков Александра Невского не осталось. Более того, мало того, что идет спор Суздаля, Москвы и Твери за первенство, еще один идет большой спор между Владимиром, кто бы ни был владимирским князем, тверич или москвич, неважно, и Вильной, великим княжеством литовским, которое уже в XIV веке объединило все западнорусские земли, как Владимирская, восточно-русские. Западно-русские земли мы сейчас несколько нерасчетливо и неисторично именуем Украиной и Белоруссией. А вообще-то земли были с большинством русского населения, которое себя русским-то именовало, правда, как и в XIX веке. И к тому же православного населения. И в принципе, если бы литовская княжеская династия была более последовательна и заявила себя твердой в православии, была бы Единая Россия в столице, столицей Вильня. Я в этом просто не сомневаюсь. До начала XV века Западная Русь была сильнее Восточной. До начала XV века, даже еще и после Дмитрия Донского, у Вильны, у литовской династии были шансы основать единое государство. Сейчас это была бы Россия, чуть более сдвинутая на Запад, чем это произошло в реальной исторической действительности. А вот почему не произошло, нас с вами интересует всерьез. И именно потому, что мы говорим о христианском царстве. Кто, собственно, решал, что Русь должна быть единой? Ну, вообще-то, как мы договорились, этого хотела вся земля, этого хотели русские люди. Но кто это оформил? И кто эту идею поддерживал тогда, когда она должна была казаться еще безнадежной? Ведь вообще-то в XIV веке, ну, к середине XIV века, Русь была раздроблена дальше некуда. Однако посмотрите, многие князья оспаривали незначительность власти великого князя. За великокняжеский стол шла драчка. Великих княжений серьезных было все-таки два, во Владимире и в Вильне. Но вся русская земля представляла собою один митрополичий округ. Митрополит был сначала в Киеве, потом во Владимире на Клязьме, потом после неудачной попытки митрополита Феогноста вернуться в Киев. Он решительно переезжает в Москву. Но, честно признаться, в нарушении даже церковных канонов, вообще-то говоря, это не положено. Будучи московским, митрополит продолжал оставаться киевским, куда, если военная ситуация не мешала, он наезжал и где держал наместника. Почему? Подумайте. Ведь, в принципе, у нас и так было слишком мало епископов. Исторически это наша болезнь, кстати. Болезнь нашей поместной церкви до сих пор непреодоленная. Не наша сегодняшняя тема, но я писал об этом и посчитал. Если следовать древним традициям, то в масштабе Советского Союза, ну то есть России, у нас должно было бы быть примерно 500 епископов. Ну, конечно, если бы в Древней Руси была сотня или даже две сотни епископов, пришлось бы создать несколько митрополичьих округов. А остается один. Да в Византии, даже гораздо уменьшившейся по размеру, в XIV веке она уже маленькая. В XIV веке империя потеряла большую часть своих владений. После крестоносного вторжения не удалось вернуть старые территории. Даже в Греции, куда далеко ходить, казалось бы, совсем Византия, остается Афинское герцогство крестоносное, и его приходится терпеть. Там, тем не менее, несколько митрополитических округов, и каждый митрополит имеет каких-то подчиненных ему епископов. Ну, организационно, конечно, то же самое, первый среди равных, но может собрать окружной собор. Русская земля давно могла бы состоять из многих митрополитических округов, а удерживают одну кафедру, да еще держащую два города на большом расстоянии. Почему? Русские князья, русское общественное мнение, да не могли они этого добиться. Польские короли, захватившие Галицию, крайний юго-запад, а потом и литовские князья добиваются особого митрополита отдельного. Им это удается только на короткое время. Православная Вселенская Церковь стремится удержать всю Русь в церковном единстве. Почему? Почему так делают один за другим патриархи Константинополя, слабеющего Константинополя? Как одно лицо они действуют в этой ситуации? А среди них есть выдающиеся патриархи, есть и святые. Почему, несмотря на совершенно различное происхождение, также ведут себя митрополиты русские, добиваясь во что бы то ни стало сохранения одного округа церковной власти во всей русской земле с одним церковным центром? Они почти все святые, они разного происхождения. Извольте перечислю, начиная с современника Александра Невского. Кафедру занимали галичанин Кирилл, грек Максим, галичанин Петр, грек Феогност, москвич Алексей, болгарин Киприан, грек Фотий, рязанец Иона. А линия одна и та же. Ответ один. Его давали историки. Я не первый, просто я делаю, может быть, это более твердо, более последовательно. Подробная разработка тоже делалась уже церкви в политической борьбе, в созидании государства. Тоже рядом авторов. Особенно рекомендую вам работу Московского университетского историка Николая Борисова. Борисов Н.С., если не ошибаюсь. «Церковь в политической борьбе 14-15 веков». Ну, вышла она в 80-е годы, но если кого-то специально интересует проблема, смотрите. А вот почему. Князья зависели от Орды. Церковные иерархи нет. Князей было много, они спорили. Церковные иерархи нет. Церковь была сильнее всех на Руси тогда. И московские митрополиты, и константинопольские патриархи поддерживали хотя бы церковное единство ради будущей единой России. Православная церковь готовила преемницу уходящей Византии. Нас просто готовили для передачи нам имперского скипетра. И в XIV веке, по крайней мере, к концу XIV века, уж ни один грек-то точно не сомневался, что долго империя не протянет. Имперский этнос ромеев слабел. Они заканчивали свою историю. И закончили захватом турками Константинополя в 1453 году, последних православных владений в 1471. Заметьте, эта дата, 71 год, приходится уже на правление с 1462-го создателя единой российской державы, первого нашего царя и, может быть, величайшего царя Иоанна III. Преемство здесь прямое. И не русские избрали себе эту долю, эту роль, а избрала эту роль для России Православная Вселенская Церковь, которая, вообще-то говоря, полагала всегда, что имеет власть, о чем мы уже говорили. Так что можно, нисколько не насилуя свою совесть, верующему человеку всерьез считать, что быть империей России – веление Божие. А по этому поводу остается только с некоторой печалью заметить, что греки-то, византийцы, свой долг выполнили. Они сохраняли империю столько, сколько у них было сил. И сохраняли 1000 лет всю историю своего народа, до середины 15-го. А вот русские нет. Пока нет. Хотя я и не готов утверждать, что Российская империя не будет восстановлена. Но то, насколько Россия соответствовала иным нормам имперского поведения, иным нормам имперской политики, было разобрано нами вчера. Мы с вами говорили уже о том, как относились впоследствии, вот в 15 веке, к инородческим включениям в русскую территорию. Я приводил вам пример Касимовского царства. Мы унаследовали в значительной степени идею симфонии и не отказывались от нее никогда, даже в очень неудачной эпохе, даже в Петровское время, по крайней мере, официально никто ни разу не отверг принцип симфонии. Надо сказать, что я вас подвел к тому, что Российская империя создана в конце 15 века. И думаю, что это вполне справедливое утверждение. Дело все в том, что царь – это ведь и значит император. Поэтому еще одна нелепая дата найдете в любом учебнике. Это дата основания Российской империи – под 1719 годом, приписываемое Петру. Не было такого основания Российской империи. А что же, собственно, было? А вот что. Посмотрите на политику Иоанна Третьего. Он ведь принимает титул царь, хотя тогда писалось «великий князь и царь». Но пользуется им очень осторожно. В международной переписке Иван пишется царем только ливонскому магистру и шведскому королю. Почему? Польский король признать царский титул просто не мог. Он был одновременно великим князем литовским, хотя это еще были разные два государства, но под одним монархом. В титуле у него было «великий князь литовский и русский». А если есть русский царь, то кто же тогда польский король? Вассал, значит, русского царя. Но не мог он этого просто признать. Теперь император германский, будущий австрийский. Западная империя, Священная Римская империя германской нации, дожидалась, пока избавится от Константинополя. Избавилась, наконец, а тут Москву признавай, равноправным империей, главу императором. Но ни в жизнь они на это не пошли бы. А Иоанн Васильевич был человеком разумным. Он не имел ни одной неудачи в своей 40-летней внешней политике. И все делал наверняка. Поэтому он и исходил того, ну не хотите признавать сейчас царский титул? Ладно, я знаю, что я царь. Русские люди знают, что я царь. А вы узнаете потом. При моем сыне или внуке все равно узнаете. Шведский же король был незаинтересованное лицо. К тому же тогда у нас были дружественные отношения. Ливонский магистр в 1502 году был разбит русскими войсками и готов был бы признать царя Ивана кем угодно, только бы его не трогали. С 1502 года он обязался, кстати сказать, платить ежегодную дань и платил ее за русские земли, находящиеся в его пользовании. Называлась она «Юрьевская дань». Орденские немцы платили нам «Юрьевскую дань» за пользование бывшего русского города Юрьева, называвшегося у них Дерпт, затем Юрьев, а теперь почему-то Тарту. Но вот нынешнее эстонское правительство почему-то нам Юрьевскую дань не платит. За русские города Юрьев, именуемый Тарту, и Ругодив, именуемый Нарва. А в общем должны были бы. Города русского заложения. Так что с ливонским магистром тоже все понятно. В XVI веке, когда внук великого основателя России Иван IV после удачных дел 50-х годов свихнулся окончательно и учинил вместо православного царства мерзкую тиранию и опричнину, срывал международные переговоры, потому что по-прежнему Запад не хотел принимать его царский титул. Но то, к чему великий дед относился спокойно и иронично, внук-тиран, конечно, пережить этого не мог. Постепенно за 17 век царский титул признали все. А что же произошло в 1719 году? А вы посмотрите, никто не заикнулся с протестом против принятия Петра титула императора, потому что он просто поменял наш восточно-христианский титул царь на западный титул того же достоинства. Царь и есть император, и он просто начал именоваться императором на западный манер. Ранга ему это среди государей не повышало, вот никто и не возражал. Так что не основание Российской империи, а принятие титула император. Российская империя, впрочем, и впоследствии, как правило, была достойна той роли, той функции, которая на нее была возложена церковью. Покуда мы не могли поддержать военной силой наших братьев восточных христиан, а заметьте, в XVI веке Россия одна остается с государством. Русские – единственный восточно-христианский народ, у кого было свое государство. Все остальные были оккупированы либо мусульманами, либо Западом. Но справедливости ради заметим, что еще было несколько крошечных осколочков грузинских, но их даже никто особенно не замечал. И без того маленькая Грузия состояла из трех царств и четырех независимых княжеств. Кстати, Грузия никогда не входила в состав Российской империи. Это еще одна ошибка. Входили в разное время, независимо друг от друга, два царства и четыре княжества. И Абхазия действительно независима от других грузинских земель. Как и все остальные. Так что, вообще говоря, если они возжелали отделяться от России, то шестью кусками полагалось. Так вот, всегда, покуда мы могли помочь только деньгами, помогали еще как. Помогали выкупать христианских пленников. Была даже подать такая на выкуп из крымского плена. Помогали, поддерживали христиан в подданных Турецкой империи, давали вклады на храмы, на монастыри, не только грекам и болгарам. Помогали. Когда постепенно стали настолько сильны, что могли помочь военной силой, к концу 17 века стали помогать военной силой. Что, собственно, из себя представляют русско-турецкие войны? Все. Начиная с крымских походов под водительством князя Василия Голицына, а затем Азов, прусский поход, русско-турецкие войны при Анне, при Екатерине, при Александре I, при Николае I, при Александре II, наконец. Как невыполнение долга первенствующего христианского государства. И мы ведь освободили. С нашей помощью множество восточных христиан были освобождены. Что скрывается под каким-то даже неприличным названием, кочующим из учебника в учебник? Три раздела Польши. Царствование Екатерины II. А ровным счетом ничего, как освобождение наших западно-русских братьев из-под католического гнета. По первому и по второму разделу Польши Россия не получила ни клочка польской земли. Правда, получили австрийцы и пруссаки, но мы за это не в ответе. По третьему разделу Польши 96 года, когда Польша просто прекратила свое существование, мы, правда, получили кусок не русской земли, собственно, литовские земли, населенные этнически литовцами. Это правда. Но опять-таки ни одного польского клочка. Впрочем, мы так и не вернули кусок своей земли. Так и осталась Галиция в составе Австрии. То есть наша внешняя политика почти всегда была имперской и политикой православного царства. Даже в те времена, когда мы нарушали собственные национальные традиции, когда внутренняя политика была антицерковной, как при Петре и особенно при Екатерине II, то, для чего Россию создавали, она тянула. Может быть, единственное исключение – крайне неудачная внешняя политика Александра I. Это был очень благородный человек. Говорю без иронии, очень человеколюбивый, с обостренной совестью. Но он получил настолько интернациональное и настолько неправославное образование, что творил вещи страшные. Я не буду даже трогать его поведение на Балканах, когда он отказывал в помощи грекам. Возьмем только один пример, потому что как-то время наше поджимает, пора закругляться. Один пример фантастической политики Александра. Венский конгресс, 1814-15 года, Конгресс о послевоенном устройстве Европы после первого отречения Наполеона. Главная фигура на Конгрессе, несомненно, Александр. Ему очень хочется быть благодетелем всех европейцев. Ну и началось. Александр облагодетельствовал поляков, присоединив их в качестве автономного с сеймом, конституцией и даже самостоятельной армией царства польского. Вы меня спросите, а что, нельзя было дать им независимость? Нет, нельзя. По принципам Венского конгресса нельзя, у них не было легитимной династии. Если бы не Александр Павлович, если бы Александр не согласился дать автономию, почти независимость полякам под своим скипетром, Польша опять была бы разделена между германскими государствами. Так вот, облагодетельствовал поляков, потом, получив благодарность, правда, получал не он, брат его, польское восстание 1831 года, и оставил в составе Австрии Галицию. Да он просто не имел на это права, ни как русский царь, ни как православный. И хотя я отношусь к декабристам плохо, как к деструкторам, а все-таки признаю, что они были отчасти национальной реакцией на антинациональную политику Александра I. Была и такая составляющая декабристского движения. Сам напрашивался, правительство было виновато, во многом виновато в негодовании дворян. А что он мог сделать? Он мог упереться и потребовать возвращения Галиции. Ему даже воевать за нее было не надо. Думаю, было достаточно пригрозить покинуть Венский конгресс. Но если бы он встретился с оппозицией австрийцев, поддержанных англичанами, у него был последний шаг. Верните Галицию, я отдаю вам Польшу. Нетрудно построить модель того, что произошло бы впоследствии. Во-первых, в Галиции к настоящему моменту забыли бы про унию. И на австрийские деньги там не была бы в концу XIX века выращена идея украинского сепаратизма. Это чисто галицийское явление, ни на какой Украине никакой почвы не имевшее. И действительно финансировавшееся просто из фондов австрийского генерального штаба. Как, между прочим, желто-голубое знамя, оно австрийского происхождения. Это оккупационный стяг. Это во-первых. Со всеми вытекающими последствиями и для православия, и для русских. С другой стороны, у нам не пришлось бы иметь дело с польскими восстаниями ни в 1831, ни в 1863. Не на нас обижались бы поляки, а на немцев. Не мы подавляли бы поляков, а немцы. Не немцы поднимали бы вопли о жестоком обращении русского полицейского режима с вольнолюбивыми поляками, а мы вели бы великолепную пропаганду, протестуя против жестокости тевтонов, против наших братьев-славян. Еще небось и оружие бы полякам посылали, правда, при этом проливалось бы довольно много польской крови. А в результате всего этого кровопролития поляки ненавидели бы немцев, а нас к настоящему моменту пламенно бы любили. Вот результаты антиимперской политики. Вот мы сейчас имеем последствия деятельности Александра I. Но, в общем, он один такой. Хотя я и признал, да-да, из благородства, из человеколюбия. Дальнейший разговор, естественно, выходит за пределы имперской темы. Но на один вопрос я пообещал вам ответить. Да, была разрушена Российская империя. Правда, не ее территория, которая довольно быстро была собрана. Но все-таки Российская империя погибла. И, несомненно, погибла она не в 1991 году, а в 1917. Хотя в 1991 Смысл революции получил новое развитие. Нам расчленили территорию России. Именно то, что делали все революционеры, в том числе и коммунисты. Помнится, еще до событий 91 года, кажется, в начале года или в конце 90-го, впервые в Новосибирске, правда, в очень маленькой газете, был напечатан такой текст. Наши читатели удивляются, почему разрушители России в начале века были сторонниками общественной собственности на средства производства, а разрушители России наших дней – сторонники частной собственности. Противоречие мнимое, ведь смыслом революции и тогда, и сейчас было не введение той или иной формы собственности, а разрушение России. Текст не мой, но я разделяю эту точку зрения. Однако, может ли претендовать на титул империи Советский Союз хотя бы исторически? Советского Союза больше не будет, можно в этом не сомневаться, и слава Богу. А в какой степени все-таки он был империей? Ведь его так звали, правда? Сталинская империя, писали? Рейган, президент, придумал империю зла. Ну вот 2 дня мы с вами занимались империями. Давайте по пунктам. Первое. Империя состоит из самоуправляемых провинций. Самоуправление провинций было всегда мнимым, ибо насквозь управлялось двойной централизованной иерархией партаппарата и КГБ. Отпадает. Была некая внешняя форма провинциального устройства с республиками, союзными, автономными, областями и так далее, вплоть до национальных округов. Но говорить о имперских провинциях всерьез оснований нет. Любой пламенный сепаратист из любой бывшей союзной республики со мной согласится, и тут у нас разногласий не будет. Второе. Имперская знать. Можно говорить об имперской элите? Россия так хорошо созидала имперскую элиту, что революционерам пришлось учинить кровопускание почти каждому народу России. Ну, практически каждому, просто в разной степени. И ведь вырезали элиту. Не только дворянскую, и интеллектуальную элиту, и торгово-промышленную элиту. И лучших представителей духовенства свели в могилу, и военную элиту, а все в основном резали элиту. Что же касается самого Советского Союза, то по терминологии моего знакомого, сильного политолога Султанова, бывают элиты и квази-элиты, мнимые элиты. И, видимо, он прав, потому что та элита, которую вырастил Советский Союз, его и развалило. И не случайно. Не было ведь распада СССР, было расчленение СССР, потому что советская партийная элита бросилась ухватывать куски, бросилась по кускам приватизировать всю страну. В переносном смысле частью, те, которые стали политиками, а частью и в буквальном. Имперский этнос. Но я не хочу сказать, что русские всегда были гонимы в Советском Союзе. Иногда были. После революции были гонимы именно русские, а из русских больше всех великороссы. Но это продолжалось не всегда. Но уж привилегированными-то русские не были ни одного часа. Компенсацию за гонения, которые были русским учинены, они не получили ни на один месяц. Следовательно, о имперском стержневом этносе разговаривать не приходится. Антирусская политика советского режима привела к демографическим последствиям, вам известным, теперь уже сокращение численности русского населения. Но и потом самое главное, ведь русские до революции, это русские, это великороссы вместе с малороссами и белорусами. Даже в 1925 году еще писали с фигурной скобкой. Я просто знаю примеры в печатных изданиях. Численность, например, Крыма. Правда, уже не Таврии, уже Крыма. Русских всего столько-то, ну, примерно 300 тысяч. В том числе, под фигурной скобкой, великороссов столько-то, украинцев, правда, уже не малороссов, украинцев столько-то, белорусов столько-то. То есть русские в 20-е годы – это всего, это и все еще общее название. Мечта галицийских агентов сбылась, и создали ее коммунисты. Украинцев провозглашали и допровозглашались самостоятельным народом, а не частью русского народа. 100 лет об этом они и не подозревали. Значит, и с имперским этносом тоже не происходит. Дальше. Империя-арбитр. Большой с малым против среднего. Защищает ли эта империя малых против угнетения средних? Нет. Никогда. При всей жесткости советского режима, жесткого всегда, иногда просто террористического, полицейского, тем не менее, никто не мешал латышам записывать латгальцев и ливов латышами, киевским властям гуцулов и русинов украинцами, таджикским властям памирцев таджиками. Но я помню, что первые послереволюционные исследования, тогда еще вполне не политические, насчитывали около 200 народностей на территории нашей страны. А Сталин, кажется, на 17-м партсъезде сказал, что в нашей стране живет 106 наций и народностей. Помилуйте, а где половина? Куда половину народов-то девали? Вопрос, конечно, риторический. Так что и с национальной политикой не получится, она не имперская. Ну и, наконец, внешняя политика. Внешняя политика Советского Союза всегда была вывернутой российской политикой. С первого дня коммунисты стремились исказить имперскую политику и прикончить имперское наследие. Посмотрите сами. Мы защищали греков и армян от турок. Всегда? Всегда. Что происходит в 21-м году? Дашнакское армянское правительство воюет с турками, удар в спину наносит рабоче-крестьянская Красная Армия. Грекам в спину тогда же, война с Кемалем, мы нанести не могли, не дотягивались, далеко было. Нанесли другой. Предоставили Кемалю колоссальный золотой заем, на который он спокойно мог выигрывать войну у греков. Мы финансировали турок против наших братьев по вере и по великой культуре. Кстати, заодно, знаете, за счет чего? За счет изъятия церковных ценностей 21-22 года. На помощь голодающим Поволжья, серебро и золото из ограбленных русских храмов, ради чего были расстреляны тысячи христиан, не попали. До голодающего Поволжья эти средства не дошли. Они дошли до Кемаля Ататюрка, воюющего с греками. Я думаю, что этот набор убедительно показывает, что Советский Союз никогда не являлся империей и никогда не являлся преемником Российской империи. Хотя в некоем стремлении к чисто государственному укреплению вернул некоторые территории. Тоже нескладно. Скажем, например, Российская империя Туркестаном владеть не собиралась. Она там осуществляла влияние, и это было разумно. Советский же Союз эмираты Туркестана, то есть Средней Азии, захватил. А это ведь не часть Российской империи. Я, разумеется, не о Казахстане, вы меня понимаете. Казахстан – это просто область 4 казачьих войск. Это просто русская земля. Я говорю именно о Средней Азии. Таким образом, несмотря на появление иногда некоторой имперской декорации, но в виде золотых офицерских погон или гимназических фартучков на школьницах, которые, я думаю, все еще помнят, никаких серьезных черт, которые позволили бы Советский Союз посчитать империей, нет. Ну и это позволяет мне закончить разговор о, увы, несуществующем православном царстве. Но с другой стороны, как сказано в известном предании XVI века, четвертому Риму не быть. Третий вроде бы последний. И если не будет Третьего Рима, боюсь, на нас ляжет вина в отступничестве, в отказе от функции удерживающего, то есть в открытии дороги самому знаменательному товарищу мировой истории, товарищу Антихристу. Избави нас Бог. Все у меня. Отвечать буду быстро, записок много. Вчера мог отвечать размеренно. Как вы относитесь к взглядам отца Александра Шмемана на империю и церковь? Я отвечал на этот вопрос вчера, вас, вероятно, не было. Я могу повторить только, что и к памяти, и к богословскому наследию покойного отца Александра я отношусь с глубочайшим почтением, как и многие достойные богословы мне знакомы. Я не богослов, судить я не могу. Но книга «Исторический путь православия», о которой здесь идет речь, это его юношеская и крайне неудачная работа. Просто у нас почему-то все стараются издавать именно неудачную работу Шмемана. Карташов разбирает эту позицию. Он был профессором у Шмемана и вот в «Воссоздании Святой Руси». И довольно убийственно ее разбивает. Что являло собой гражданское общество империи, в том числе российское, и какими правами обладало, как были представлены законодательные, исполнительные и судебные власти. Вообще-то говоря, если вы в состоянии слушать меня завтра, то о нашей национальной политической традиции я буду говорить завтра. Могу только сказать, что принцип разделения властей нам, несомненно, был чужд, но он довольно поздний. Он придуман в XVIII веке. И, кстати сказать, нигде, никогда до конца не исполнялся и не исполняется, потому что это просто невозможно. Зато, как мне кажется, у нас присутствовал в политической системе в гораздо большей степени, чем это можно говорить о Византии, принцип иной, принцип дополнения властей. То есть в лучшие периоды нашей отечественной истории наша государственная система объединяла элементы монархии, аристократии и демократии. Я назвал это полибиевой схемой, под этим названием опубликовал, и даже этот термин принят. Сейчас уже рядом специалистов, он появился в научной терминологии. Подробно об этом, извините, завтра. Почему в России сложилось централизованное административное управление, подавляющее личное самоуправление к началу 20 века по сравнению с Западом? Почему не сложилось, что буржуазии к началу 20 века? Сословие буржуазии, извините. Вы меня извините, буржуазии к началу 20 века у нас сложилось. Поэтому ответить на ваш вопрос, почему я не могу. Могу вам сказать, правда, что мешала буржуазии, наша дворянско-бюрократическая империя петербургского периода, в силу чего верхушка буржуазии постоянно срезалась. Возводили во дворянство и стремились чин получить. Слишком заметно у человека, имеющего чин, возрастали права. Поэтому это еще даже князь Щербатов, историк екатерининского времени, назвал чинобесием. И такая тенденция была. Но все-таки, значит, во-первых, чинобесие потеряло всякий смысл к концу XIX века, во-вторых, буржуазия все-таки сложилась, хотя с затруднениями. Что же касается подавление всякого самоуправления к началу 20 века, то вы меня извините, наше самоуправление, хотя и поздно, хотя и разрушено действительно было Петром, но было восстановлено в земской реформе, земской, точнее, и городской реформах Александра II. Я, безусловно, считаю страну, в которой есть местное демократическое самоуправление, имеющий какой-то демократический элемент. Демократия выстраивается только снизу, и страну, в которой будет неограниченный царь без всякого парламента, но где муниципальный уровень будет выборным, демократическим, я буду считать страной, в которой есть демократия, а страну, в которой есть Государственная Дума и даже еще кое-что с Конституционным судом, но низовое управление чисто бюрократическое, я буду считать не имеющей демократического элемента. Какими качествами должен обладать народ, чтобы стать имперским или стержневым этносом? Почему иные народы так и остаются малым? Например, Грузия, у ее народа немало прекрасных качеств, так далее, и так далее. Большинство малых народов, просто отсылаю вас к работам Гумилева, а удобнее всего, ну просто легче всего не для неисторика, написанную книгу «Конец и вновь начало», большинство малых народов – это реликтовые этносы. Это остатки некогда могущественных народов, находящихся в конце пути. На земном шаре около 8 тысяч этносов. Подавляющее большинство из них – это крошечные народы. Не почему-нибудь, а потому что очень древние. Почему другие народы, одни больше, другие меньше, надо анализировать каждый конкретный случай. Народы, они разные, я сказать ничего не могу. А про качество имперского этноса я говорил сегодня уже второй день подряд, извините. И обратил внимание, что качество уживчивости и умение быть арбитром обладали даже наши предки-славяне. Русские обладали в большей степени. Но насколько обладали, знаете, мой любимый пример. У меня в статье он есть, но я сегодня не приводил его. В эпоху второго ополчения земского, Минина и Пожарского, был составлен Казанский земский приговор, подписанный казанским митрополитом и всеми чинами. Так вот, подписали его, в частности, казанские мурзы, подписали его черемисы, горные и луговые, то есть марийцы. Но они тогда были язычники, ладно. Они могли предпочитать русских татарам, ладно. Но татары... Казань была присоединена чуть больше полувека тому назад. По всей логике, в такой ситуации враг моего врага, мой друг, татары должны были ударить в спину. В конце концов, в Первую мировую войну ирландцы, как могли, помогали немцам. Ну, потому что англичане вот так им надоели. Тоже можно понять. Так вот, посмотрите, за полвека русские ужились и с волжскими татарами. Они садятся на коней и, вообще-то говоря, едут освобождать Москву и выгонять оккупантов. Так, дисциплина, о которой шла речь, видимо, у каждого имперского народа своя. Какую дисциплину потеряли мы? Ну, это вопрос идет... Ну, вообще-то говоря, разную, конечно, дисциплину потеряли. Понимание того, что нужно поддерживать церковь, потому что она своя, нацию, потому что она своя. Ладно уж, империи нет, так хоть русский народ. А сейчас, кажется, даже понимание того, что образование необходимо, вот сейчас пикеты стоят в Екатеринбурге, мы уже прошли тот уровень, за которым общество может позволить себе терпеть конкретную власть. мы вот-вот начнем получать новое поколение неграмотных детей. Потеряли понимание. Можно ли отнести к дисциплине чтение утренних и вечернего молитвенных правил? Конечно, вас же никто не принуждает. Есть внутреннее понимание. Конечно. И вообще, между прочим, даже более того, послушание к этому отношению не имеет. Вот понимание каждым христианином, что у него есть некий долг перед приходом и епархией, ну или только приходом, или только епархией, по-разному. Что вообще-то говоря, мы члены христианской общины, это, в общем, тоже скорее дисциплина, это внутреннее понимание.